которую, вполне возможно, он даже и не узнал бы. На мертвую Ино время не влияло нисколько. Она оставалась все той же веснушчатой девочкой с алыми ленточками, вплетенными в косички. Именно это различие непреодолимо привлекало Фарнауза. Различие между мертвой Ино и живой Ино. Оно, это различие, притягивало Фарнауза, будоражило его, возбуждало его любопытство. Но в то же время он чувствовал, что тайная надежда на встречу с живой и преображенной Ино вкралась в его душу с коварной целью. В самом деле, было бы необычайным коварством, если бы надежда эта сумела осуществиться и устроилась встреча Фарнауза с живой Ино. Потому что живая Ино навеки отняла бы у Фарнауза запечатленный в нем образ той веснушчатой девочки с торчащими косичками, выгнала бы эту девочку, как заплутавшуюся в колючем кустарнике козочку из памяти и воображения Фарнауза, и увела бы ее прочь, заперла бы навсегда в затклом загоне минувших дней и минувших переживаний, потому что там и было ее место. Но искушение было сильно, почти что непреоборимо. Могло ведь оказаться, что этот навеки запечатлевшийся в памяти девичий образ всего лишь создание немощной и болезненной мечты. А это было бы самым большим из всех возможных несчастий, так как тогда и само существование Фарнауза оказывалось под сомнением. Более того, оно полностью теряло смысл и значение, раз страдание, которое он считал с тайной и до конца неосознанной гордостью, своим отличием, своим неприкосновенным правом и своим знаменем, раз само страдание это только вымышлено. Встреча с Ино не обещала ничего хорошего Фарнаузу, но все его существо, испуганное и в то же время воспламененное, стремилось к этой встрече, и он уже не имел ни силы, ни желания выяснить толком, что так влекло его к ней, стремление к неудаче, коварство надежды или притягательная сила несчастья. А недавняя откровенность Кусы окончательно убедила его в неизбежности этой встречи. Ино в самом деле существовало, и не только существовало, но помнила Фарнауза и даже, оказывается, все еще надеялась на него. Но главное все-таки было не в этом. Главное было не подтверждение существования Ино кем-то другим, а сам этот другой человек. Столь неожиданный и великодушный шаг Кусы как-то подавил и в то же время воодушевил Фарнауза, словно после долгих и напряженных поисков он совершенно случайно обнаружил вещь, которую считал потерянной, а между тем она все время лежала у него перед носом. Он не замечал ее, потому что был рассеян, невнимателен, и самое главное — заранее свыкся с мыслью о ее утрате, хотя все же искал, вернее, продолжал поиски просто так, по привычке, болезненно ощущая, что отвык от этой вещи, отвык настолько, что даже позабыл ее смысл и ее назначение. То, что Фарнаус считал потерянным, оказалось Кусой, его родным племянником, плотью его и кровью. Таким образом, утраченным и найденным вновь, оказался Куса. А может быть, при этом и объявился тот самый другой человек, которого так не хватало Фарнаузу, отсутствие которого так его мучило. Правда, Куса высказал ему немало горьких истин, заглянул в самые тайные уголки его души, бесцеремонно коснулся самых болезненных его ран. Но важно было другое. Куса проявил сочувствие к нему, Куса предлагал свою помощь, а это само по себе значило уже много, так много, что Фарнаус был потрясен, у него даже потемнело в глазах. Он не сумел сразу полностью воспринять все, что узнал от Кусы. А когда воспринял, то не ощутил удовлетворения, не успокоился, что было бы естественнее, а напротив встревожился, смутился и растерялся, словно ему навязывали незаслуженную награду, считали его достойным этой награды, а он ничего не сделал такого, чтобы ее заслужить. Награждавший подавлял его своей щедростью, сознательно или бессознательно, но он подобрал такую награду, что Фарнаузу никак нельзя было отказаться, независимо от того, заслужил он ее или не заслужил. Она, именно она была необходима Фарнаузу, была нужна ему больше всего на свете, нужна как воздух, больше, чем воздух, и теперь от него одного зависело, взять ее или не взять, отказаться от того, чего он не заслужил, но в чем так остро нуждался. И согласие, и отказ представлялись одинаково трудными, и принять этот дар и отвергнуть его было заманчиво, но вызывало содрогание. И от того, и от другого пахло соблазном, искушением. К счастью, с тех пор Куса больше не показывался, словно почувствовал, в каком затруднении был Фарнаус, и давал ему время на размышления. Фарнаус и представить себе не мог, что ему придется вести с кем-нибудь, а тем более с собственным племянником, разговор об Ино. Но когда он остался один и, прилегши на такте, торопливо восстановил в памяти утреннюю беседу, на душе у него потеплело. Какая-то дремотная печаль овладела им, наполнила его тишиной и покоем, и лишь через несколько времени понял он, что плачет. Сознание невольной минутной своей слабости вызвало на его лице ласковую, детски простодушную улыбку. Он и впрямь походил сейчас на ребенка, который схватился бы один с целой сворой соседских ребятишек, ожесточенный сознанием своего бессилия и своего одиночества, и упорно, яростно рвался в бой против смущенных его озлоблением противников, пока у него вдруг не объявился союзник и защитник. А это непредвиденное сочувствие растрогала его и наполнила счастьем настолько, что он не мог удержать слезы, которые сами собой против воли сбегали по его расцарапанным в кровь щекам –